У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Сёння мы сканчаем падарожжа ва ўрочышча Саёўку. Колькі ў Беларусі помнікаў савецкім партызанам? Сотні. Стаяць уздоўж дарог і на гарадскіх вуліцах бетонныя барадатыя дзяды з кулямётамі. Пільна ўзіраюцца ў далеч мужныя хлопцы з гранатамі. Суворыя жанчыны трымаюць на руках аўтаматы. Як уся гэтая героіка не стасуецца з тым, што распавядае былы партызан Уладзімір Валадзёнак? Цяжка ўявіць, як гэтыя эпічныя дзяды цэляцца па дзецям. Расстрэл у Саёўцы непасрэдна рабілі 6 байцоў, сярод якіх быў брат Уладзіміра Сцяпановича Пятро. Трагізм сітуацыі яшчэ і ў тым, што каты і ахвяры былі звязаныя не толькі месцам нараджэння, але і крэўным сваяцтвам. І що какая-то родня, нам одна троюродная или что ли. И вот тут мой брат двоюродный из Сибири приехал в этот, Женя, они были у Кемерове, а потом вернулись. Вот его бабушка попала у баптисты. И вот эту брат говорит, мне ж неудобно, говорит, родственница, как стрелять? Так я, говорит, дал команду, сам отвернулся, а 6 партизан их всех побили. Так тут похороны были, да когда моя жена умерла, так этот родственник мой выступал. Петро был ж брат на похоронах, и он на его, ты мою бабушку убил, это дело. Помню, брат говорит, вышел, говорит, не я убил, а мне было проказано, я не убил бы его, их, так меня коллажан пробил. Уладзімір Валадзёнак кажа, што зразумець той псіхічны стан, у якім тады знаходзіліся байцы, зараз, седзячы ў цёплым пакоі і папіваючы чаёк, проста немагчыма. Вы в этом время не были, вас ещё не было в жизни. И если б вы на тую минуту были там, эту психологию посмотрели, обстановку, то бы вы отнеслись точно так же. Ну, может, людей бы не убивали, но что-то бы вы тоже сделали. Представляете, что тут все сгоревши, люди валяются убитые, все черно, а не выступать, Бог Армагеддон нас спас, а вы бандиты, зато вас Бог и покарал. Каладжан, конечно, не с этих мест, не наш, но его, тем больше его характером, его это задело за живое. Іван Захараў, камандзір партызанскай брыгады імя Фрунзе, зрабіў усё, каб гэтая гісторыя нідзе не прагучала. Ён прыкрыў камандзіра Калайджана. Праз год Захараву дадуць залатую зорку героя Савецкага Саюза за асобыя заслугі ў развіцці партызанскага руху. А пасля ягоным імем назавуць вуліцу ў цэнтры беларускай сталіцы. О, Захараў забраў з сабой. Это брат доложил ему, а что у вас тут? Тогда Захаров говорит, все, поехали со мной. И видно, что-то написал, не знаю, и на самолете, когда патроны провезли, и раненых забрали, и Каладжана отправил Захаров за фронт. Ну, видно, написал, что положено. А раз он за фронта был просланный для организации партизанского движения, он его и в штаб партизанского движения, Пономаренко, помню слово, Пономаренко, это наш командовал, ну ты знаешь, да, белорусским партизанам. Где-то они около Смоленска их на штаб. И на самолете его отправили. Ваграм Калайджан у 60-е годы аднойчы приезжал у Беларусь, але сустрели его тут не гостинно. На Курган каждый год, второе воскресенье августа, на Кургане встречаются. Так вот, с Щебежа проезжает российская делегация, с Верхнедвинска, белорусская, и с Риги латышенка. И праздновали. И пролетал Каладжан. Где-то до 67-го года он проезжал. И тут его хотели отлупить. И тогда брат мой заступился, говорит, на машину, на полуторку посадил я и увез его оттуда в Верхнедвинск. И больше он не проезжал, Каладжан. Потому что его, видишь, все равно ж люди ненавидели, осталось какая-то, кто знакомый. А зараз вернемся ў бальнічную палату да Марыі Мароз, якая мае сваю характарыстыку той вайне. Для яе тая вайна не айчынная і не сусветная, а мутлівая. Я нават слова такога ніколі не чуў. Але ягоны сэнс Марыя праілюстравала мне некалькімі эпізодамі. А што это ўжо варочыць? А без этого картина войны не полная. Все равно, слухайся, война, эта война была очень мутливая. Она мутливая была, ни о кого выгоду. Ты что не так сказал, что не так, чуть не так. Никто не считался ни с ним. Оно мальчика, погонишь корову, у лес там забрали, ехали в задание в Латвию. Погонишь коров. Кать, куда я погоню? Бери баб. И не послушай командира. Ничего, никак. Он побег, что мальца нет. 18 годов. 18 годов? Так никакого ответа. Приказ, сказ, все. Ну, вот так и эти люди погибли. Ты на пушке леса у Саёвки. Чистым сердцем говорю, как это было. На моих глазах это все. Их там поклали. Да. Могилу робили некую идти? Не, просто... не. Не. Они их закопали после. После закопали? Дали ему по шее этому командиру. А тогда им приказ партизанам замаскировать. Как не видалось, как быть-то ничего. А это уже сделано. Они тут срочники ходили, чуть понаходили. А некоторых и не нашли. Вот и вы на горку, где сюда дороги. Повыносили их хоронили. Ты знаешь, как надо было тихо жить? Тише воды ходить и ниже травы. Не дай бог, не так сказал, туды, все туды. Никакого расчета не было. Пошел, отвернулся, шукать нет. Очень тяжко жить было. А что люди говорили после войны? Люди памятали, что отбывалось там у Союза? Ну, конечно. Памятали? Да. Памятую, добро памятую. Твои родные хвалишь. И у вёсцы жили тые люди, партизаны, якие... Не, которые партизаны были совсем другие дебиды. Не с деревни, знаешь. Другие тут вот, с Латвии были партизаны. Глядём одежду носит соседка. И даже, я ж видела у соседки одета, глядём одежду их носит. Вот такой случай вышел. И мы не знали, что пулеметы встречали, ничего не знали. Думали вообще чекать надо куда-то. Потому что думали, что это немцы. Немцы, да, и они сейчас ускочат. Сярод тых семей были ваши знакомые, одногодки некие, с кем вы собравали? С кем я... Хлопцы, девки? Верное время гуляли вместе на песку там дети. Ага. Вместе в Апту гуляли якую. Ага. Вы не помните, как их звали, вот ваших одногодков, с кем вы до войны гулялися? Ну, Таня была девка, Слобода. Таня Слобода. Слобода тогда. Иван, мальчишка, такие, ну, году 13. 13. Так само, так само Слобода, так? Слобода. Иван Слобода. Да. Вместе ее бегали по улице, гуляли еще. А тогда этот ребенок остался, 5 годков, Егорка такие. Гошем звали. За пенсию завалился за Синин. И его нашли партизаны. Как пошли трупы это замаскировать, его живого нашли. Живого нашли? Ну, живого нашли. Уже забивать не стали? Не обидели уже. Привезли к нам и сказали, будете кормить Егорку это. И он так само Слобода? Слобода, Егорка. По чароде кормили его. И выкачали. Пока и фронт пришел, выгадывали. И вот он не попал под ту бой. Вот остался. Бойня. Тогда одна женщина осталась, утекла, скинула полушубок себе и утекла. И мужик. И они подались тогда на Сибирь. Вот, и они живы остались. Мужик тут остался, еще все не побили. Все, не ребенка, только один этот Гоша. А с сыном большим они утекли в лесу. Как стали стрелять, он ходу дали. Вот, это, ну, я сюда жить не вернусь. А мы это мальца годовали. Они уже передали батьку. после войны. Марія кажа, што расстраляных было 52 чалавекі. Валадзёнак гаворыць пра тры сям'і, чалавек 15. Ва ўспамінах Янкі Брыля увогуле фігуруе лічба 80. Без асаблівай надзеі я схадзіў у нацыянальны архіў Беларусі. Ад баявога шляху атрада імя Фрунзе засталіся толькі тры тонкія тэчкі. Але ў адной з іх знайшлася справаздача аб баявой дзейнасці атрада за красавік 1943 году, падпісаная самім Калайджанам. Такім чынам, у красавіку 43-га было забіта салдат і афіцэраў адзін, параненых немцаў няма, узятых у палон немцаў няма, і самае галоўнае, расстраляна паліцыянтаў і здраднікаў 48. Гэтая прыгожа выведзеная лічба на пажаўцелым аркушы разлінаванай паперы усё, што мусіла застацца ад той трагедыі. Мусіла, але не выйшла. Стоячы над помнікам, Антон Бубала прачытаў на развітанне свой верш. За кроком крок, ні шороху, ні гуку, на пятою струной глухая глуш. Гушчар цямнюткі ладзіць пасткі руху. Стой, тут баліць, тут нельга, тут не руш. Калі і здолеў хто сюды прабіцца, дык не пакіне меткі ён другім. Такі тут жах, такая таямніца, што лепей бы застацца век нямым. Вы мералі паўвека кіламетры, каб нешта зразумець, ды ўсё дарма. Сустрэлі вас адны пустыя нетры. Нічога не было тут і няма. Ды раптам сэрца ўдарыла, як токам, і раскалолася напружаная ціш. Сноп сонца раптам выхапіў са змроку грудоў замшэлы і счарнелы крыж. І нетры паратунку закрычалі, і ўзляцелі модлы да нябёс, і мацяркі забіліся ў адчаі, і вецер гулка першы стрэл разнёс. А дзеткі уцікалі ў балоты і падалі падломлена на снег, а ім услед страчылі кулямёты, ім у галоўкі цэлілі свае. Як слепіць сонца, цёмна, дня не бачу, як ціха ўсё. А можа я аглух, магіла ў лесе, крыж, стаю і плачу. І побач цяжка дыхае сябрук. Народзе мой, якія ж таямніцы наканавана яшчэ адкрыць табе? Ці здолееш хоць некалі прабіцца да праўды і да Бога, да сябе? У эфіры радыё «Свабода» мы з вамі наведаліся на Асвейшчыну ва ўрочышча Саёўка, дзе ў красавіку 43-га году адбылося адно забытае ваеннае злачынства. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!